Глава 6. Гейс. Время от времени я проверял папу. Он постоянно извинялся, но все еще был пьян. Он очень жестко прокололся. Да, были взлеты и падения, но я всегда верил и надеялся на лучшее, когда он не пил. Бар через дорогу стал предупреждением. Я сразу понял, что это не к добру, но думал, что он продержится гораздо дольше. Извиняясь, он искал оправдание, говорил, что сделал лишь один глоток, но это было неправдой. Я знал его, он никогда не выпивал только одну рюмку. Поэтому было важно, чтобы сейчас он лежал на боку. Проснуться от того, как отец давится собственной рвотой, было бы ужасно. Когда он не пил, то много времени проводил со мной. Но когда пил, я был последним, о ком он думал. Иногда я нужен был ему только для того, чтобы доставать пиво из холодильника. Сегодня вечером мы с Пикси играли в мяч, и я почувствовал, что нужен ей. Сказал, что она не одна. Вот в чем я был хорош. Возможно, все дети алкоголиков отлично улавливают язык тела других людей. Наблюдают за всеми. Постоянно. Я тоже чувствовал себя в безопасности, находясь рядом с ней. В новом для меня районе она, оказалось, знает все и всех. Мне очень повезло встретить Пикси. Наступило утро. Папа все еще спал. Его не вырвало, так что убирать за ним не пришлось. Хотелось надеяться, что он просыпался, чтобы сходить в туалет. Я переоделся и вышел из квартиры. Было еще рано, и я увидел, как мимо с лязгом и грохотом проехал мусоровоз. Потребуется время, чтобы привыкнуть к жизни в этом городе. За окном Пикси было тихо. Может быть, она все еще спала. Я не стал стрелять нерв пулей в ее комнату. Мне хотелось попробовать снова попасть на баскетбольный матч со старшими. Но я не был уверен, хорошо ли они будут относиться ко мне без Пикси. Я прошел через ворота, вокруг было тихо. Никого, кроме нескольких мужиков, которые были пьяны, как отец, и спали на скамейках в разных концах детской площадки. Без баскетбольного мяча не сыграешь. Я начал раскачиваться на качелях, но из-за скрипа цепи один из мужиков начал орать. Пришлось опустить ноги на землю и затормозить, вздымая пыль. Я вышел с детской площадки и направился в переулок между домом Пикси и моим. Там было много строительного мусора, в основном непригодного, но под поросшим мхом куском гипсокартона я нашел хорошую широкую деревянную доску. Затем окинул взглядом пространство между зданиями. Должна подойти. Я затащил доску в квартиру. Было сложно, и я разозлил нескольких старушек, пытавшихся спуститься по лестнице. Но в конце концов донес ее до своей комнаты. Под моим окном был небольшой бетонный выступ. Под окном Пикси точно такой же. Я был уверен, что если уроню доску, то убью кого-нибудь. Но внизу никого не было. Я приподнял ее так, что при верном расчете она должна была встать ровно на выступ под окном Пикси. Тогда мы с ней, может быть, могли бы покатать мяч друг другу и поиграть. Пикси вошла в свою комнату как раз в тот момент, когда доска с грохотом опустилась на выступ. Она подбежала к окну и посмотрела вниз. «О! Получилось круто! Как будто перекладина на пиратском корабле. К тому же она была довольно широкой. Можно было, наверное, встать на нее обеими ногами, расположив ступни друг за другом. Пока я к этому не был готов, но наверняка мог бы попробовать. Я нашел мяч на полу и подбросил его так, что он ударился о доску и отскочил прямо в комнату Пикси. Заметил, как вспыхнули ее глаза, из ее рук что-то выпало, и она поймала мяч». Затем повторила мой прием. Мяч снова был у меня. Мы играли, не разговаривая, пока они сделали около 20 бросков. Потом мяч странно отскочил от доски и улетел вниз. Тогда мы решили, тот, кто сделал этот бросок, и должен спуститься за мячом. Так что пришлось идти мне. Прошло некоторое время, пока я спустился, нашел мяч, помахал Пикси, а затем вернулся в свою комнату. Мы играли минут 45, и каждый из нас несколько раз спускался в переулок, чтобы подобрать мяч. Когда Пикси в последний раз бросила его мне, я поймал и отложил его в сторону. Затем мы поболтали, высовываясь из окон, о пухлом голубе, который казался идиотом, но все время прилетал к нам. Он даже успел заценить доску. Это был обычный летний день с Пикси Рэй, но он задал тон на все оставшееся время. Дни начинались и заканчивались с ней. С Пикси все становилось лучше. Она защищала меня от задиристых ребят по соседству. Я бы и сам мог дать сдачи, но вместо того, чтобы драться, она ставила людей на место словами и знала каждого. Так что, гуляя с ней, я чувствовал себя так, словно прожил здесь всю свою жизнь. Пожарный гидрант, качели, библиотека, ранние утренние баскетбольные матчи. Мы всегда были вместе. Я нуждался в этом. Папа снова начал пить, и не сосчитать, сколько раз я видел его пьяным. Новая работа предполагала, что он будет ходить в ТАПС с клиентами, чтобы убедить их купить что-то или отпраздновать покупку. Но папа ходил туда, даже если был не на работе. Меня это сильно расстраивало, хотя я знал, что это неизбежно. Он больше не мог держаться. Я брал деньги из его кошелька на еду и прочее. Мы с Пикси объединялись и готовили у нее на кухне. Мисс Стоун очень редко бывала дома. Я каждый раз удивлялся, слыша ее голос на заднем плане, когда мы с Пикси разговаривали, высунувшись из окон, или играли в мяч. Она была милой, хотя и очень рассеянной. Пикси защищала свою маму, постоянно напоминая, что у нее очень много работы, хотя я ничего не говорил о том, что ее не бывает дома. Она хотела, чтобы ее мама звонила ей. Для Пикси одиночество было больной темой. И она очень любила свою маму. Я понимал ее. Мне тоже нравился мой отец, когда он не пил. Трезвый он был забавным и энергичным. Ему нравилось играть в мяч, и мы даже ходили в походы, когда жили за городом. В самый разгар лета, когда дни были длинными и ленивыми, а солнце, казалось, светило все 24 часа подряд, я впервые услышал, как Пикси и ее мама поссорились. Пикси спросила ее: «Значит, тебя не будет несколько недель?» Я представил, как Пикси топнула ногой. «Это хорошая работа, и поездки — ее часть». Голос мисс Стоун был мелодичным, полным надежды. «Тогда возьми меня с собой. Мне здесь скучно», — умоляюще произнесла Пикси. У меня внутри все скрутило от паники. Как мне проводить дни без нее? Но я выдохнул, когда услышал слова ее мамы. «Детям нельзя, Пикси. И ты скоро пойдешь в школу. Тебе нужно хорошо учиться». «Я ненавижу оставаться одна. И теперь я должна проводить так недели». «Несколько дней еще ладно, но несколько недель — это вообще законно?» Голос Пикси становился писклявым. Обычно она была очень сдержанной. «Стоп. Ненавидишь оставаться одна? Я думала, что ты не против. Но все ведь было хорошо. Ты никогда не говорила. Я спрашивала тебя миллион раз». Мисс Стоун прислонилась к дверному косяку. Пикси, должно быть, сидела на кровати. Вот почему я слышал ее так отчетливо. Я немного отодвинулся назад, нырнув в тень, чтобы ее мама меня не увидела. «Я в порядке. Все нормально. Делай то, что должна. Со мной все будет хорошо». Ее тон моментально сменился с непокорного на понимающий. Мне казалось, что она врет, но ее мама опустила плечи от облегчения. «Хорошо. Я уже начала волноваться». «Когда приступишь?» Вопрос, который Пикси обычно задавала, чтобы спрятать свои эмоции. Так она давала обещание быть взрослой. И я никогда так не делал. Но голос выдавал ее настоящие чувства. Она вынуждена быть взрослой. «На следующей неделе. Так что сейчас можем провести время вместе». «Ой, подожди. Нет, на этой неделе мне придется работать в две смены. А потом еще два дополнительных дня, чтобы успеть в предстоящую поездку». Мама Пикси зашла в комнату. Они обнялись. Я видел их силуэты. И встретился взглядом с Пикси в темноте. «Все будет хорошо, мам, не переживай». Я знал, что Пикси заметила меня, потому что она сделала легкое движение кончиками пальцев, словно помахала. Я не ответил, мне казалось, на моих глазах разбивается ее сердце. Я должен был поговорить с ней позже, перед сном, и выслушать все до последнего слова, ни разу не сказав ей, что она болтушка.